Мало. Что за номер, с какого бандит звонит? Кто со мной разговаривает? Представьтесь, пожалуйста. А что это с ворюгом КБК Карбах звонит? Нет. Что за Карбах армян звонит? Ворюга. Я... С телефоном воровал. Я мент, мент. Что тебе надо? Я Карбах, мент. Хую. Я мент. Вы заявление писали? Карбах! Один хуй тебя ударит, Карабах, пошлю. Алло. Карабах, таково. Здравствуйте. Армян Боржа, ворюга. Вам нужна путевка в Армению? Тебя, сука, уже удавили. А я в России жил и буду жить. А ты, сука, поганый, сволочь, оборовал Карабах. Выселили тебя. Один хуй тебя, младший. Алиев, всех вас берешь. Поехали в Армению. Я телефон наберешь. Россия оборона. Да какую Россию? Я же... Да, блядь, сука, конец, пиздец вас. Ты чё, чё матом ругаешься? Ты сволочь, в Армении ни одного санатория нету. Они в Азербайджане. Поехали. А это вас, блядь, уничтожат нахуй. Сука. Петя, поехали вместе. Федор Иванович, не молчите, Соколов ждет. Фашист! Фашист ждет! Фашист! С праздником! Вечером тушить будут фашистов! Повесь тебе! Петр Иванович! Фашист веревку повесь! Фашист веревку повесь! У меня нету! Тебе на шею! Фашист! Пока не поздно! Фашист! Фашист! И прямо на золотом заводе эмблему повесь.